Харчевня на улице Трех Гусей постепенно пустела. Поспешно прокинув кружки с пивом в свои дряблые животы, первыми ушли мастера. У них множество наиважнейших дел. Нужно до наступления темноты принять работу подмастерьев и учеников, определить, какова прибыль, и охая отсчитать налоги городу и взносы в собственные цеховые союзы. За ними потянулись подмастерья на последнем году выслуги. Эти уже в меньшей степени зависели от придирчивых мастеров и оттого выставляли на показ свою скорую независимость. Особенно если в харчевне не было их собственных мастеров или старейшин цеха. Да и харчевни они выбирали из тех, что подальше от их мастерских. Набежавшие со случайными мелкими монетками ученики застывали в темных уголках с шипучим пивом и в скором времени покидали харчевню. И все же хозяин харчевни Кривой Игон был сегодня доволен. В углу затухающего камина сидели четверо приятных гостей. Правда, двоих из них нельзя было отнести к уважаемым горожанам в силу их постыдной работы, а вот двое других своими одеждами и разумными разговорами обнадеживали хозяина, и он рассчитывал, что через какое-то время они потребуют еще два больших кувшина пива к тем трем, что уже успели выпить. «Эй, Игон, еще кувшин пива!» Хозяин угодливо улыбнулся, но, отвернувшись, сердито фыркнул. Кривому Игону никак не по душе было подавать на стол золотарю костяшки Томасу. «Да подай мятного сыра!» А это уже пьяно протянул могильщик Ешка. Ему-то с его лопатой вообще лучше было бы сидеть у могильных плит. Но как такому в чем-то откажешь? И ростом, и шириной плеч он был под стать молотобойцем в кузницах. Да и оспа, что изуродовала лица едва ли не двум третям жителей города, не коснулась его смуглого лица. Кривой Игон долил в кувшин пива и согласно кивнул самому себе. Ведь Ешка, как и почти все мастеровые в городе, принял ремесло, свою лопату, от отца. Как и тот от своего. Работа не в почете, не очень частая, зато у могильщика крепкий кирпичный дом из десяток свиней. Хорошо живет. А вот кому хозяин харчевни с удовольствием подал пиво и сыр, так это алтарнику кафедрального собора Хайнцу и незнакомцу Игону, молодому человеку, которого он сам про себя прозвал купцом. Вот уж действительно приятный и достойный гость. И одет в новенький камзол, и плащ по торцу в лисьем меху, да и на ногах мягкие кожаные сапоги любекской работы. Говорит мало, больше слушает. Зато так приятно улыбается и не плюет после каждого глотка на пол. И что привело его за стол с этими простаками? Хозяин харчевни посмотрел на пол и тяжело вздохнул. Он помнил, как мальчишка с наслаждением топтал привезенный отцом болотный камыш. Он был свежесрублен, зеленый, с гибкими пикообразными листьями. Это было в год смерти старого Игона. Деда, теперь уже старого кривого Игона. С тех пор подстилка не менялась. Так и лежит она, пропитанная слюной, мочой, людей и собак, пролитым пивом, объедками рыбы и всякой дрянью. Дорого ее менять. Да и зачем, и для кого? При дедушке Игоне было полно гостей. Кому пиво, кому вина, кому сытный ужин. А то и по нескольку десятков братьев по цеху пирушки заказывали. Было ремесло, славная торговля. Денежки водились даже у учеников. А потом наступил великий голод. Деревни наполовину вымерли. В городе не стало сырья. Кому продавать? Лучшие мастера перебрались на север, в города Ганзейского союза. А те, что остались, едва зарабатывали на водянистую кашу. Где уж тянуться за вином, пивом и жирным мясом? Да еще эти разбойники, совсем разорившие город. Спасибо великому и мудрому бергермейстеру Венцелю Марцеллу. Он извел под корень проклятых наемников. А после того, как на Ратушной площади поработал железом этот страшный палач, в округе вообще стало тихо. К городу потянулись селяне, арендаторы, даже купцы с товарами. Разорять людей на дорогах перестали. Вот как раз об этом пьяно трепался золотарь. «Истинно говорю, палач – фигура важная и полезная, с какой стороны ни посмотри. Я не про разбойников. Если бы их кости не торчали на колесах у городских ворот, о них бы и не вспомнили. Но помнить надо. Пусть это будет напоминание каждому, кто подходит к городу, не желая чужого добра и жизни. Великий грех! А кому охота попасть в руки нашего палача? Вы ведь видели его руки? Это да!» «Вот и скажи, как он тебя!» – громко засмеялся могильщик. Костяшка Томас уже хотел было сердито стукнуть кулаком по засаленной столешнице, но вдруг улыбнулся и счастливо посмотрел на свои ладони. «А хоть бы и так?» «Нет, худо, без добра. Истину говорят святые отцы. Правду не скрою. Как взял он меня за шею и поднял над землей, так думал, это мой смертный миг. Гадал ли мой отец, да и я сам, что кончусь в руке палача?» «Значит, ваш палач может вот так хватать за шею свободных горожан?» С сомнением в голосе спросил молодой человек, принятый хозяином харчевни за купца. «Вольные же в вашем городе порядки». Золотарь бросил на молодого гостя мутный взгляд. «Ты хороший человек. Как тебя?» Молодой человек усмехнулся. «Да как и от крещения, Патрик. Ты меня уже третий раз спрашиваешь». Все засмеялись. А громче всех сам Золотарь. «Крепкое пиво сегодня. Вот только он меня одной рукой к небесам подносил. Если бы двумя, то точно голову оторвал бы». «Старших нужно слушать и делать то, что приказано», – с усмешкой заметил могильщик Ешка. «А ну так», – согласился Золотарь. «Золотари всегда под палачами были. Но кому же эта куча падали нужна была? Стояла себе, пусть бы и стояла. А то пришел и велел за 2 дня вывести ее за город и глубоко закопать. А как? Когда она столько лет наваливалась?» «Так ведь управились за 2 дня после того, как палач оторвал твои пятки от земли», — вставил свое слово церковник Хайнц. «А то и правда, от этой кучи вонь была, как в аду, особенно в жару. А так вся улица, да что улица, весь Нижний город вздохнул с облегчением. Ведь не зря вам, золотарям, жители поднесли 2 кувшина вина и поросенка. И сам бюргермейстер за столько лет пришел посмотреть и слово доброе сказал. Вот если бы еще вычерпать дерьмо из ямы». Золотарь почесал затылок. «Да, оно при моем отце само уходило. Сейчас не уходит. Этот в синих одеждах. Наш старший сказал, что нужно посмотреть, что и как. Но после большого дождя». «Значит, полезная фигура палач?» — поддерживая тему, спросил Патрик. Костяшка Томас шмыгнул носом и припал к глиняной кружке. Сделав большой глоток пива, он сплюнул под ноги. 2 дня последними словами его проклинал. «Сколько работы он нам придумал! Только сейчас готов все слова обратно в себя втолкнуть». «Вот», — Золотарь положил на стол свои ладони и с нежностью на них посмотрел. 3 недели мазал тем жиром, что дал мне палач. И посмотрите, нет уже на них проклятой заразы». «Я помню твои руки, Золотарь», — сердито засопел церковник. «Их коснулся огонь святого Сильвиана. Значит, так угодно было Господу. Или ты считаешь себя недостойным носить божественные знаки, добрые они или плохие? А видел ли ты благочестивые иконы с образом святого Иова? Покрытый язвами, он и днем, и ночью скреб их ножом. А бедный Лазарь, сидящий у дверей дома злого богача со своей собакой, которая лижет его струпья. Бог послал им испытания, и они очистились волею Божией, ибо вера их была великой. А ты говоришь, тебя жиром очистили. И кто? Палач!» Да не только меня, но и братьев моих. А то ведь как кожа горела. Вспомнить тошно. Мы и молились, и свечи многие ставили. А он велел руки на ночь мыть и тонко намазывать этим лекарством. Лекарством? А может, скорее, лукавством? От бесов лукавых, зло прошипел церковник. Все палачи знаются с миром демонов. Может, и наш городской палач от свиты сатаны отцу Вельгусу говорил о дарах палача? Золотарь побледнел. Наверное, по всему городу разнесли молву о снадобье палача, а городскому первосвященнику и словом не обмолвились. Так ведь? Костяшка припал к кружке пива и начал высасывать ее содержимое мелкими глотками. Затем, отдышавшись, стал совать в беззубый рот комки сыра. «Молчишь?» «Нечего сказать», — не унимался церковник Хайнц. «О душе нужно думать, а не о грязном ее сосуде, мерзком теле. Тогда благодать снизойдет на каждого, и доброе между людьми царствовать будет». «А что? И от палача добро есть. Как появился он на рыночной площади, так и порядок теперь там. Никто не ворует, не обвешивает, с товарами не обманывает. И народа на прошлом торговище едва не в половину больше было», — обиженно промолвил Золотарь. Церковник сделал большой глоток пива и нехотя согласился. «Это так. И в городскую казну он честно пошлину собирает с товара. Но получив свое от города, отнес ли он хоть мелкую монету на нужды церковные? Нет. И торговцы эти не спешат с дарами в дом Господний. Пуст жертвенник соборный. Демоны между людьми бродят и отворачивают людишек от дел богоугодных. Серебро состит глаза слабых, и не видят они дороги к Богу». Патрик взболтнул кувшин с пивом и разлил его остатки по кружкам. «Бог справедлив. Он укажет путь даже слепому». Все согласно кивнули и припали губами к пьянящему напитку. Проговорив еще какое-то время о всяких пустяках, первым, едва волоча худющие ноги, удалился Золотарь. За ним, заслышав три размеренных удара ночного колокола, ушел церковник. Оставшиеся могильщик и Патрик потребовали малый кувшин пива и склонили головы друг к другу. «Все, о чем ты говорил, так и есть», — печально произнес молодой человек. «Бедный городишко, не разгуляешься. Денежек нет ни в городской казне, ни в церковной кружке. Трудно тебе, брат, с нашего ремесла кормиться. А мы остерегаемся сейчас выходить на воровство или разбой. С одной стороны, брать с людишек нечего. С другой, как ни стало наемников, так и не хочется привлекать внимание. Это под их разбой можно было тряхнуть купчишку или разорить селянина. Все на них ложилось. Теперь сложнее. Берем по-малому, с большей осторожностью. Да и палач этот на братьев наших страху навел. Только попадись ему в лапы, всех с кровью выдашь. Но что ни говори, а потянулись к городу купчишки. Выждем жирный кусок и ухватим его зубами». «Мне ждать, время терять. Привет от наших братьев я тебе передал. Рад, что ты и братья наши в добром здравии. Пора и мне в путь. Но перед этим наведаюсь на рыночную площадь. Запасусь в дорогу тем, что руки мои мне заработают. Ведь завтра торговый день, так?» «Да, большой торговый день. Да и руки твоей ловкости великой. Однако же будь осторожен, не попадись господину в синих одеждах». Патрик пренебрежительно махнул рукой. «Через столько городов и городишек прошагали мои ноги. Столько кошелей срезал мой нож с поясов ратозеев. Столько украшений сняли мои гибкие пальцы. Пусть и далее оберегает меня моя удача и воровское счастье. Пока будут деньги и украшения, будем и мы, и справедливые, и ловкие собиратели». Затем Патрик сложил пальцы правой руки в полукруг и сотворил знамение. Могильщик ответил на тайный знак тем же движением и широко улыбнулся.